Век я не судился, судиться не буду и тебе не советую. Вам, то есть. Конечно. Не желаете ли выпить для Сан-Стефанского миру? И выпить можно. Только ты, брат Осип, свинья. Это я не то что ругаюсь, а так, к примеру. Свинья, брат. Помнишь, как ты у меня в ногах валялся, когда тебя из архиерейского хора по шее? А? И ты смеешь на благодетеля жалобу подавать? Рыло ты, рыло! И тебе не стыдно? Господа посетители, и ему не стыдно? Позвольте-с. Это опять выходит ругательство? Какое ругательство? Я тебе только говорю, наставляю. Помирился и в последний раз говорю. Я ругаться не думаю. Стану я с тобой с лешим связываться после того, как ты на своего благодетеля жалобу подал. Да ну тебя к черту! И говорить с тобой не желаю. А ежели я тебя сейчас свиньей нечаянно обозвал, так ты и есть свинья. Вместо того, чтобы за благодетеля вечно Бога молить, что он тебя 10 лет кормил, да нотам выучил, ты жалобу глупую подаешь, да разных чертей адвокатов подсылаешь. «Позвольте же, Досифей Петрович», — обиделся Калякин. «Не черти у вас были, а я был. Поосторожней, прошу вас». «Да не что я про вас. Ходите хоть каждый день, милости просим. Только мне удивительно, как это вы курс кончили, образование получили, а вместо того, чтобы этого индюка наставлять, руку его держите? Да я бы его на вашем месте в остроге сгноил». И потом, чего вы сердитесь? Ведь я извинялся. Чего ж вам от меня еще нужно? Не понимаю. Господа посетители, вы будьте свидетелями. Я извинялся, а извиняться в другой раз перед каким-нибудь дураком я не намерен. Вы сами дурак! Прохрипел Осип и в негодовании ударил себя по груди. Я дурак? Я? И ты можешь мне это говорить? Градусов побагровел и затрясся. И ты осмелился. На же тебе! И кроме того, что я тебе под лицу сейчас оплеуху дал, я еще на тебя мировому подам. Я покажу тебе, как оскорблять. Господа, будьте свидетели! Господин околоточный, что же вы стоите там и смотрите? «Меня оскорбляют, а вы смотрите! Жалование получаете, а как за порядком смотреть, так и не ваше дело, а? Вы думаете, что на вас и суда нет?» К Градусову подошел околоточный, и началась история. Через неделю Градусов стоял перед мировым судьей и судился за оскорбление Деревяшкина, адвоката и околоточного надзирателя при исполнении последним своих служебных обязанностей. Сначала он не понимал, истец он или обвиняемый. Потом же, когда мировой приговорил его по совокупности к 2-месячному аресту, то он горько улыбнулся и проворчал. «Хм, меня оскорбили? Да я же еще и сидеть должен! Удивление! Надо, господин мировой судья, по закону судить, а не умствуя. Ваша покойная маменька, Варвара Сергеевна, дай бог ей царство небесное, таких, как Осип, сечь приказывала, а вы им поблажку даете. Что ж из этого выйдет? Вы их, шельмов, оправдаете, другой оправдает. Куда же идти тогда жаловаться?» Приговор может быть обжалован в 2-недельный срок. И прошу не рассуждать. Можете идти. «Конечно! Нынче ведь на одно жалование не проживешь!» — проговорил Градусов и подмигнул значительно. «Поневоле, ежели кушать захочется, невинного в кутузку засадишь. Это так. И винить нельзя». «Что-с?» «Ничего-с. Это я так. Насчет «хапан зигевезан». Вы думаете, как вы в золотой цене, так на вас и суда нет? Не беспокойтесь. выведу на чистую воду!» Закипело дело об оскорблении судьи, но вступился соборный протоиерей, и дело кое-как замяли. Перенося свое дело в съезд, Градусов был убежден, что не только его оправдают, но даже Осипа посадят во строк. Так он думал и во время самого разбирательства. Стоя перед судьями, он вел себя миролюбиво, сдержанно, не говоря лишних слов. Раз только, когда председатель предложил ему сесть, он обиделся и сказал: «Нечто в законах написано, чтобы регент рядом со своим певчим сидел». А когда съезд утвердил приговор мирового судьи, он прищурил глаза. «Как-с? Что-с?» — спросил он. «Это как же прикажете понимать? Это вы о чем же-с?» Съезд утвердил приговор мирового судьи. «Если вы недовольны, то можете подавать в Сенат». «Так-с. Чувствительно вас благодарим, ваше превосходительство, за скорый и праведный суд. Конечно, на одно жалование не проживешь, это я отлично понимаю. Но извинитесь, мы неподкупный суд найдем». Не стану приводить всего того, что Градусов наговорил съезду. В настоящее время он судится за оскорбление съезда и слушать не хочет, когда знакомые стараются объяснить ему, что он виноват. Он убежден в своей невинности и верует, что рано или поздно ему скажут спасибо за открытые им злоупотребления. «Ничего с этим дураком не поделаешь», — говорит соборный настоятель, безнадежно помахивая рукой. «Не понимает!